Глава 31. Давид. Ева обвела взглядом все, что стояло на мраморном бортике ванной. Флаконы с маслом, силиконовые игрушки, некоторые — те самые из отправленных ею подарков. От смущения и легкого стыда, что вспыхнули в ней ярким пламенем, запретное любопытство разгоралось еще сильнее. «Что ты придумал?» — прошептала Ева с предвкушением и восхищением. «Сегодня мы испробуем с тобой часть этих игрушек», — развернул жену к себе, обхватил ее лицо ладонями. «Мечтала пробовать на тебе все, что ты присылала. Каждый вибратор». Его глаза в полумраке казались совсем темными, почти черными, и в них горел тот же огонь, что и в подсветке ванны, глубокий, гипнотизирующий. «Каждая деталь здесь для тебя». «Чтоб ты чувствовала, чтобы ты отпустила контроль, чтобы ты наслаждалась. А теперь ляг животом на стол и расслабься. Пришло время опробовать кое-что». Ева, загадочно улыбаясь, развернулась, грациозно опустилась животом поперек кушетки, выпятив попку, соблазнительно улыбаясь мне. Я же не сводил с нее жадного порочного взгляда, обещая воплотить все ее порочные желания и мечты. Одну руку опустил на ее попку, наслаждаясь ощущением бархатистой кожи под ладонью. Второй выбрал флакон со смазкой и еще один с ароматным маслом. Отставил их в сторону, выбрал небольшой анальный стопер с зеленым камушком на конце. «Думаю, вот эта игрушка будет шикарно смотреться в твоей попке. Расслабься, Ева, и наслаждайся». Полил золотистым маслом пальцы, растирая скользкую жидкость. Коснулся пальцами смазанных теплым душистым маслом обнаженных плеч девушки. Он снова налил масло на ладони, растер их, и Ева задрожала. По ее коже пробежали мурашки в предвкушении. Опуская пальцы, сильные и уверенные, на ее плечи, разминал напряженные мышцы, снимая усталость и стресс. И от его массажа Ева застонала, тихо и сдавленно. «Расслабься». Я наклонился, снова касаясь губами ее уха, пока большими пальцами выписывал медленные ласковые круги у основания ее шеи. «Отдай мне все, всю тяжесть, всю усталость. Я приму, а ты отдыхай и наслаждайся». Скользил руками ниже, по лопаткам, прослеживая каждый изгиб ее позвоночника. Медленными движениями растирал каждый миллиметр ее тела. Масло делало ее кожу шелковистой, еще более бархатистой. Я соблазнял жену как мог. Под моими пальцами ее тело оживало, становилось податливым, еще более восприимчивым к каждому моему прикосновению. Ева, словно драгоценный металл в руках опытного ювелира, расцветала, жаждала большего. Оглаживал ладонями тело, бедра, скользил по ним невероятно медленно, лаская везде. Ева задыхалась, трепетала под моими скользкими и горячими пальцами, дрожала от каждого прикосновения, всхлипывала, выгибалась навстречу моим пальцам. Я склонился, Ева слегка приподнялась, позволяя мне ласкать ее грудь. То слегка касаясь, обводя лишь контуры, лаская тяжелые налитые холмики, упругие соски, сжимал их большим и указательным пальцами, дурея от того, как Ева резко вздохнула, ощущая, как тугие вершинки моментально затвердели под моими прикосновениями. Они превратились в два чувствительных, болезненно-сладких бутончика, от которых импульсы наслаждения били в самую киску. «Давид!» Это было не слово, а стон, мольба и одобрение одновременно. «Молчи!» — прошептал он, и в его голосе слышалась улыбка. «Просто чувствуй!» Одной рукой я удерживал его на себе, другой ласкал ее грудь. Выписывал круги, исследовал, терзал тугие бутончики. Продолжал ее ласкать, нежно исследовал, заставляя волны удовольствия расходиться по всему ее телу, к низу живота, к самым сокровенным местам. Снова скользнул рукой вниз по ее животу, ощущая, как трепещет плоский живот. Ласкал ее бедра, лобок, периодически задевая колечко пирсинга в клиторе. ласкал Еву все безумней, жаждая не только достичь кульминации сам, но и вознести свою жену на пик наслаждения. Ева полностью отдалась ощущениям. Пар застилал глаза, ароматы кружили голову, мы продолжали наши порочные игры. А я делал с ее телом все, что хотел. Моя жена зажмурилась, издав тихий, прерывистый, протяжный стон. Я не просто прикасался к ней, я поклонялся ее телу. Аромат иланг-иланга, смешанный с ванилью, витал в воздухе. Я скользил руками по ее коже, разогревая, разминая напряженные мышцы, смывая все мысли, все тревоги, оставляя лишь ощущения здесь и сейчас. Пальцами скользил по ее бархатистой коже, наслаждаясь каждым прикосновением, каждой ее ответной реакцией. Втирал ароматное масло, разминал мышцы, растирал, разгонял табуны горячих мурашек по телу жены. Шея, плечи, спина — не пропускал ни единого миллиметра изящного тела. Ее стоны и всхлипы стали музыкой для моих ушей, для моей души, для моего сердца. Никогда в жизни не чувствовал себя более счастливым. Спустился по ее спине, пересчитывая пальцами каждый хрупкий позвонок, разгоняя мурашки по нежной коже. «Раздвинь ножки, моя сладкая, покажи, насколько ты меня жаждешь». Ева, всхлипнув, послушно подчинилась. И вот я уставился на самое охрененное зрелище в жизни. Моя жена полностью раскрылась, подставляя под ласки свои самые сокровенные местечки. Я с жадностью зверя накинулся на нее, поглаживая, лаская попку, сладкие лепестки между бедрами. Лихорадочно ласкал, поглаживал, втирал смазку в чувствительное местечко между ягодиц. Затем взял пробку, приставил кончик к скользкому входу. Миг, и Ева выгнулась, всхлипнула, застонала, задыхаясь, задрожала всем телом. «Тебе нравится?» — прошептал хрипло, поглаживая ее ягодицы, задевая кончик стопера. «А если я сделаю вот так?» Взял пульт управления со стойки, нажимая кнопку. Ева ахнула, ощущая, как микровибрации разлетелись по телу, как все внутри снова скручивается спиралью наслаждения. Я усмехнулся, увеличивая мощь вибрации. «Дава!» — низкий протяжный стон, и я снова улыбнулся. «Мне прекратить?» «Нет!» — я усмехнулся, продолжая ласкать жену. Задевал то колечко пирсинга на клиторе, то игрушку в попке. Дурел от ее всхлипов, от ее криков, от ее стонов. «Вставай, лапушка, пришло время переместиться в воду». Ева обернулась, посмотрев на меня затуманенным пороком и любовью взглядом. Потянул ее к себе, сам шагнул в ванную, удерживая жену за руку, помог ей переступить через мраморный бортик. Сам уселся в широкую овальную мраморную чашу, потянул Еву за руку к себе. Усмехнулся, глядя, как Ева не сводит осоловевшего взгляда с моего толстого стояка. «Понравилось?» «Он такой огромный!» Жена покраснела, облизывая взглядом каждый сантиметр моего добра. «Как он?» «Иди ко мне, лапушка!» Прошептал хрипло, протянув руку. «Он в тебе поместится. Я хорошо тебя подготовил. Уже сейчас ты станешь моей». «Твоя. Я уже давно твоя». Ева шагнула ко мне, плавно опускаясь, вставая на колени в воду прямо над моим стояком. «Дава, мой любимый», — прошептала Ева, придвигаясь ближе, замерла на мгновение и медленно опустилась на мое чресло. «Дава», — я подался к ней, покрывая лихорадочными поцелуями ее лицо, сжимая властной хваткой шею, совсем слегка, лишь обозначая, кто тут главный. Даже несмотря на то, что позволил ей быть сверху, оседлать меня. Другой рукой прикасался везде, ласкал грудь, сжимал соски, спустился ниже к местечку между бедер. Казалось, на коже любимой вспыхивали искорки от каждого моего касания. Ева стонала мне в губы от откровенных ласк, от того, как я бережно омывал гладкие складочки, как ласкал клитор, нижние губки, смывая все следы прошлой страсти. Моя лапушка с хриплым стоном села на мои колени. Я шумом выдохнул, ощущая, как касаюсь головкой мокрых горячих складочек. Как же долго я мечтал! Воздух с шипением вылетел из легких, когда тугие стеночки сжали моего бойца. Любовь моя, вот так, оседлай меня! Ухватив девушку за бедра, потянул на себя, застонал, когда коснулся головкой входа в лоно, входя одним мощным толчком сразу на всю длину, до основания, опуская жену на себя полностью. «Ах!» Ева вскрикнула, принимая меня всего, застонала от наполненности. С одной стороны ее заполнял я, с другой — попку заполнил анальный стопер. Давил на ее чувствительные участки, на все эрогенные точки, даже самые потайные. Ева застонала, выгнулась в моих объятиях, застонала от невыносимой наполненности. Я ощущал давление на член. Жена сжимала мой каменный стояк стеночками киски, горячими и пульсирующими. И в то же время на ее лоно и мой член давил анальный стопер, а вибрация от девайса растекалась не только по ее телу, но и по моему тоже. Игрушка заставляла нас обоих стонать и хрипеть, лихорадочно шептать всякие пошлости, сгорать от страсти и любви. Ева с придыханием приподнялась и со стоном вновь опустилась на мой каменный стояк, насаживаясь на него полностью, принимая меня всего, касаясь нижними губками основания. «Моя лапушка, вот так! Двигайся сильнее, быстрей, отдайся полностью любви, что течет в наших венах!» — шептал я, помогая ей двигаться, направляя, показывая, как именно нужно принимать меня, как именно доставить удовольствие нам обоим. И Ева, послушная ученица, начала двигаться, объезжать меня. Она приподнималась и опускалась, с каждым разом находя единственный правильный ритм. Я скользил руками по ее телу, по плечам, разминая, согревая и в то же время мощно двигаясь, вторгался в податливое тело. Целовал мою жену, пил ее дыхание, насыщался ее страстью. «Двигайся быстрей, еще быстрей!» — шептал лихорадочно, лаская ее тело. «Люби меня, мое сокровище!» Мы слились в жарком первобытном танце, сгорая от страсти, от любви. Мое дыхание вырывалось сквозь стиснутые зубы. Я хрипло рычал, трахая жену, ощущая, как жесткий стопер давил на мой член через тонкую преграду внутри ее лона. Нажал снова кнопочку на пульте управления, и вибрация усилилась, сводя с ума нас обоих. Наши движения, толчки стали еще более лихорадочными. Моя хватка на ее бедрах усилилась. Ева послушно подчинялась, покорялась моей страсти. Двигалась плавно, контрастируя с моими жесткими толчками. Она полностью отрешилась от мира, погрузилась в порочные ощущения, в наш безумный танец любви. Не выдержал, с хриплым урчанием прижался лицом к ее груди, покрывал поцелуями пышные холмики, втянул ртом тугие горошинки сосков, ударил по ним языком, сосал и прикусывал, тут же зализывая легкую ноющую боль. Вода вокруг нас оказалась идеальной, обжигающей теплой, обволакивающей кожу, плескалась вокруг нас бушующим океаном, напоминая нашу страсть, нашу любовь. Я поддерживал жену, помогая двигаться, пировал на ее груди. Ева откинула голову назад и закрыла глаза. Тепло окружало нас со всех сторон, расслабляя каждую мышцу, растворяя последние остатки скованности. Я трахал жену, скользил, исследовал пальцами ее желанное тело, скользил по ее животу, оставляя за собой огненные следы. Я ласкал внутреннюю поверхность ее бедер, вторгался в самый центр ее пульсирующего удовольствия. Толкнулся в последний раз, захрипел, выплескивая в нее все свое наслаждение до последней капли, заполняя лоно жены до основания, чувствовал, как она взлетела на пик наслаждения вместе со мной. Стиснула мой каменный стояк, громко кончая, заливая меня собственной страстью. — закричала, содрогаясь в оргазме снова и снова. «Люблю тебя», — хрипло выдохнул я, сжимая жену в объятиях. «Люблю тебя», — ее тихий, уверенный ответ навсегда отпечатался в моем подсознании.